Как звать? Старший сержант Коваль, ваше императорское величество, 43 и краткое Минский пехотный полк, достаточно бодро ответил боец и тут же, немного смутившись, добавил, был до ранения. Прощения просим за неуставную позу. У старшего сержанта Коваля не было ноги ниже колена, поэтому встать по стойке смирно ему было очевидно тяжело. К сожалению, даже все наши нововведения с гипсовыми повязками и аппаратами Пирогова не могли спасти конечности всем. Во-первых, иногда и спасать бывает просто нечего, про попадание пушечным ядром и говорить нечего, но даже тяжелая 15 мм штуцерная пуля с близкого расстояния руку разве что не отрывала. Во-вторых, регулярно имели место случаи заражения крови и гангрены, когда оттяпать руку-ногу становилось просто единственным выходом. Ради справедливости гангрену и в будущем лечить не научились, а без тех же антибиотиков на поле боя с инфекциями бороться зачастую было банально нечем. Нет, йодной настойкой мазали буквально все подряд, но опять же это едва ли тянуло даже на сомнительный эрзац. Ну и в-третьих, наверное, стоит сказать насчет тех самых аппаратов Елизарова, которые, как показала практика, совсем не тянули на панацею. Более того, набранная с течением времени статистика показывала, что вреда вся эта затея чаще наносит больше, чем пользы. Оборачиваясь назад, я уже сейчас понимал, что идея просверлить дочке кость ноги без тех же антибиотиков была сущим безумием. Нет, Маше повезло, организм опять же крепким оказался, врачей было вокруг куча, которые следили за ней и устроив по первой вокруг чуть ли не стерильные условия. Но к массовому использованию технология не годилась совершенно, у нас чуть ли не каждый второй начал погибать, когда из стадии единичных экспериментов Пирогов перешел к внедрению в реальных боевых госпиталях. Пришлось все быстро свернуть и отменить до лучших времен. Промахнулся попаданец, к сожалению, такие провалы приключались со мной сплошь и рядом. Или история с наркозом с помощью закиси азота. Все в ней было хорошо, кроме того, что при малейшей ошибке в дозировке человек просто не просыпался после операции. Чуть ли не 10 лет с ней мучились, пытаясь устранить все проблемы, и в итоге нашим ученым-медикам оказалось проще найти тот самый эфир, от поисков которого я изначально отказался. Получилось, что из-за моих пробелов в исторических знаниях мы тупо потеряли 10 лет, двигаясь не по тому пути. Опять же, не все было так уж страшно, веселящий газ продолжали применять в небольших дозах при легких операциях, в стоматологии опять же, но, если бы я не налажил сразу, это сохранило бы не один десяток жизней. Оставалось утешать себя только тем, что без моего вмешательства в реальности ситуация была глобально несоизмеримо хуже. Молодец, старшой, не унываешь. Вот от меня тебе червонец, за бодрость духа. Я достал из кармана одну из специально заготовленных на такое дело золотых монет и вручил ее инвалиду. Вообще-то эти монеты, которые мы стали чеканить вместо полулегальных голландских червонцев, для внутреннего оборота не предназначались и хождения внутри империи не имели, но 10 грамм золота, это 10 грамм золота, ценность оно имеет само по себе, думал, куда после госпиталя. Дык, это, сержант тут же посмурнел, нет еще, я, ваше императорское величество, еще в отечественную войну против Бонапартия под набор попал, 3 сверхсрока потом, с тех пор дома и не был, никто не ждет меня особо, найдем тебе место, не переживай. Я повернулся к ловящим каждое слово увечным бойцам и громко, чтобы каждый из них слышал, произнес, я вам как император обещаю, каждому солдату, доблестно защищавшему страну после войны, найдется в ней место. Никто не будет брошен и забыт. Кто может работать, найдем дело по силам. Кто не может, есть дома презрения, где о каждом позаботиться. В ответ послышались разрозненные возгласы благодарности, без особого, правда, энтузиазма. Обещание императора – это хорошо, но монарх высоко, а чиновники всякие, вот они, и как они подобное распоряжение будут выполнять – большой вопрос, и будут ли выполнять вообще. Ваше императорское величество, стоящий рядом главврач попытался было переключить внимание на себя, мы заботимся о больных по самому высшему разряду, некоторых, способных на легкую работу, уже сейчас приставили к делу, где дрова наколоть принести, где сестрам милосердия помочь, или еще какое посильное на себя взять. А я сейчас не с тобой разговариваю, госпиталь мне не понравился, грязновато, тюфяки у больных едва ли не сеном набиты, тесно, запах опять же, нет, я все понимаю, времена такие, война, но тем не менее, бойцы, есть жалобы, как кормит, как лечит, в ответ сначала не смело, а потом все более полноводным потоком посыпались жалобы на местное руководство. Кормили плохо, пустой кашей, отчего у некоторых раненых в отсутствии витаминов и на фоне ослабления организма начали выпадать зубы. «Ваше императорское величество», — попытался проблеять главврач, когда я, выслушав все жалобы, повернулся к нему и вопросительно поднял бровь. Сказать, однако, что-то в оправдании у него не вышло. От волнения мужчина начал задыхаться, и мне даже показалось, что он сейчас просто сомлеет. «Так, этого под замок», — чувствуя подступающий к горлу гнев, распорядился я. «Бухгалтерские книги тоже изъять. Завтра пришлю сюда министра, и пусть лично решает, что с вами делать. И Конкрину скажу, чтобы пару своих ребят выделил. Думается мне, что нарушения они тут найдут немало, а то по бумагам мы раненых солдат кормим мясом и овощами, а на деле кашей пустой. Вот и спрашивается, какого хрена? Иногда всех этих вороватых тварей, которые наживались на самых бедных и незащищенных, хотелось давить на месте. Нет, опять же, я нисколько не заблуждался насчет собственного народа-богоносца, насчет его духовности и всего остального. Была бы у этих мужиков возможность, они бы 9 из 10 так же тырили себе по карманам все, до чего смогли дотянуться. В конце концов, большая часть этих мелких чиновников прямо сейчас являются выходцами из тех же крестьян и бедных мещан, так что тут сомнений нет. Ну а деревенский русский мужик и вовсе далек от светлого образа, который рисовали нарождавшиеся прямо сейчас славянофилы. Он темен, дремуч, подозрителен, не любит власти, не ждет от барина ничего хорошего и мечтает только о том, чтобы его оставили в покое и дали жить как он хочет, а при любом кипише, реальном или мнимом, склонен хвататься за вилы. Да последние годы, после отмены крепостного права, ситуация начала меняться, но до действительно коренного перелома тут было еще очень далеко. Короче говоря, остаток визита прошел скомканно. Я еще немного пообщался с ранеными, раздал заранее заготовленные подарки и покинул не слишком веселое заведение. Видишь ли, сын, император всероссийский, он сидит высоко, так высоко, что в какой-то момент все вот эти копошащиеся там внизу людишки могут начать казаться совершенно ничего не значащими муравьями. Карета дернулась и покатилась, гремя колесами по брусчатке. Сюда асфальтовое покрытие еще не добралось и вряд ли доберется в скором времени. 1000 туда, 1000 сюда. Циферки в отчетах. Эти погибли на войне, те от голода. Тут эпидемия, там кто-то из чиновников дурость очередную упорол от большого желания выслужиться. Смотришь на общий счет, все вроде бы и хорошо, население растет, новыми землями империя прирастает. Вот только люди. За каждой единичкой в отчете стоит человеческая жизнь. Я просто хотел, чтобы ты в будущем, когда сядешь на трон, помнил, что империя – это люди. Именно ради русских людей мы на свой пост и Богом и поставлены. Я запомню, отец, совершенно серьезно ответил Саша. Я на это надеюсь, как и на то, что эту мысль ты сможешь передать дальше, уже своему наследнику. Глава 12. А вот каски стальные очень хороши, ваше величество. Фельдмаршал Каменский, которому в начале года исполнилось 60, не утратил с возрастом живости духа и остроты ума, особенно когда солдат в траншее сидит, и лишь голова торчит над землей. Я сам держал в руках несколько касок, выдержавших попадание пули с 200 шагов. Радости в этом, конечно, мало, но солдатик всяко жив остается, так что благодарность вам от меня и всех военных. Признаю, был неправ, ругая данную новацию, полезной она оказалась. В атаке, это конечно не столь заметно, но так и в атаку нам за этот год ходить приходилось не так чтобы очень часто. С остальными шлемами на самом деле было все не так хорошо, качество стали разнилось от партии к партии, и некоторые каски показывали излишнюю хрупкость, что было совсем не кстати для ловли свинцовых пуль. Впрочем, сделать с этим что-то пока было просто невозможно, мы и таким защитным снаряжением еще не всю армию обеспечить успели, а с началом войны выпуск шлемов и вовсе пришлось сократить, на них банально не хватало денег. Мы втроем, вместе с приехавшим со мной в Пешт сыном, неспешно поднимались по лестнице городской ратуши, на втором этаже которой нас ждало венгерское правительство в полном составе. Ратуша, откровенно говоря, богатством не впечатляла, как внутри, так и снаружи, и уж точно по красоте не дотягивала до знаменитого непостроенного еще парламента, в котором я бывал когда-то давно в прошлой еще жизни, 60 лет назад, если брать по субъективному времени. А малые лопатки тоже показали себя с самой лучшей стороны. полноразмерный шанцевый инструмент заменить они, конечно, не способны, но зато всегда под рукой. Оно вестимо хорошо, когда и лопаты, и заступы, и пилы, все есть в наличии, но сами знаете, ваше величество, как оно на войне бывает. То обоз отстанет, то интенданты что-нибудь напутают, а то и вовсе неприятель тылы пограбит, всякое, в общем, случается. В целом, опробовав новинки, введенные с армейской реформой 1832 года, генералы признали полезность большей их части. И каски, и лопатки, и штыки, тесаки, и многое другое в итоге получило признание военных. Разве что только с самой формой защитной расцветки тут все же вышла промашка. Ну как промашка? Просто пока цвет формы реально никак на ход боевых действий еще не влиял. Не того качества было оружие. Даже из наших винтовок Маркова по одиночной цели прицельно стрелять можно было в лучшем случае метров на 200, а уж для дульнозарядных штуцеров, все еще стоящих на вооружении большинства армий Европы, даже такие дистанции были запредельными. Ну то есть стрелять-то можно было и на более дальние дистанции, но только в цель размером с батальонную колонну. Так что будь одеты русские солдаты даже в красные, как британцы, вряд ли это на что-то бы принципиально повлияло. Можно сказать, определи время лет на 20-30. Ваше императорское величество, господа, распорядитель поклонился и открыл перед нами дверь в зал заседаний. Я вновь обратил внимание на убранство помещения. Бедненько, откровенно говоря, простецкие столы, венские стулья, какая-то потрепанная лепнина на стенах. С другой стороны, то, что местные бояре не бросились во время войны в первую очередь обустраивать себе дворцы, делает им определенным образом честь. Его Величество Император Всероссийский, Его Высочество Цесаревич, Фельдмаршал Каменский. При нашем появлении собравшиеся венгры поспешили подняться на ноги, приветствуя дружественного монарха. Я не торопясь прошел к указанному распорядителем месту, сел, после чего кивком предложил садиться и остальным. Ситуация складывалась совершенно анекдотичная, очевидно, что члены венгерского правительства не были обязаны вскакивать на ноги перед русским императором, однако собственной службой протокола мадьяры, видимо, еще не озаботились, не до того было, а вбитые годами привычки преклонения перед монаршими особами так просто из-под корки не удалить. Уверен, что какие-нибудь североамериканцы в этой же ситуации не подумали бы вставать, нет у них пиетета перед императорской властью. После нескольких приветственных и благодарственных речей, очевидно, что без помощи России никакую бы независимость Венгрия получить бы не смогла, мы перешли к тому, ради чего я был вынужден приехать в столицу молодого государства. Нет, я в любом случае собирался съездить в действующую армию, торгнуть лицом, устроить смотр, поднять боевой дух солдат перед решающими сражениями. Но это все были вопросы исключительно факультативного свойства. А вот переговоры с венграми свалить было не на кого. Слишком вопрос был важен и щекотлив. Мне тоже очень приятно наконец посетить Пешт, и я благодарен за столь теплый прием, который мне был оказан. Переговоры велись на немецком, который все присутствующие знали не слишком хуже, чем родной, однако, вероятно, пора перейти к тому вопросу, ради которого я преодолел 2000 километров. «Мы готовы рассмотреть ваши предложения, ваше величество», — отозвался Людвиг Аулих, занимающий одновременно должность военного министра и местоблюстителя королевского трона. «Кто именно должен принять себе на голову корону святого Иштвана, в Пеште пока решить не смогли, отложив этот вопрос на после победы, однако именно у этого военного, которого аккуратно двигали из Санкт-Петербурга за разумность, договороспособность и общую адекватность, на первый взгляд шансов было больше всего. Не секрет, что с первого дня восстания венгерское правительство заявило свои права на территории, населенные словаками, трансильванцами, русинами, сербами и хорватами. Изначально Россия не собиралась вмешиваться в дележ имущества, на этих словах послышались смешки из зала, между Пештом и Веной. Однако такой подход принес нам, России в том числе, одни проблемы, и сейчас настала пора сделать выбор. Что вы имеете в виду, ваше величество? Усы, характерная борода, лает кашут, словак по происхождению и радикальный венгерский националист по убеждениям. Изначально именно его собирались делать лидером восстания, по всем параметрам он подходил нам лучше других, однако кашут оказался слишком резок в своей политической позиции. Я имею в виду то, осторожно подбирая слова, принялся я доносить свою мысль, что хорваты, сербы, трансильванцы, Словенцы и словаки за последний год определенно не выявили желания жить под властью венгерской короны, и объективно говоря, сейчас у нас просто нет средств, чтобы их принудить к этому. После того, как власть Габсбургов падет, мы быстро наведем порядок у себя на заднем дворе. Кашут явно не желал слышать мои намеки. Мы, я вопросительно поднял бровь. Российская империя выставила на поле боя 500 000 солдат. Вся армия Венгрии ни разу не достигла численности в 150 тысяч. Я правильно понимаю, господа, что вы и дальше собираетесь воевать за Великую Венгрию руками русских солдат. Почему бы вам не мобилизовать словаков и трансильванцев, раз уж вы считаете их своими подданными, а кое-кто и вовсе считает, что такого народа, как словаки, просто не существует. Сколько винтовок было произведено в Венгрии для собственной армии за этот год? Задал вопрос Саша, сидящий справа от меня. Сколько орудий? Пороха, вы ставите нам ультиматум, ваше величество, вступил в диалог мой старый знакомый Иштван Сечени, занявший в правительстве пост министра иностранных дел. Я хочу найти такое решение сложившейся ситуации, которое бы устроило и вас, и нас. Я обвел взглядом собравшихся мужчин. Несмотря на то, что в ратуше было достаточно свежо, как-никак апрель на дворе, многие сидели аж красные от сдерживаемых эмоций. Ну а в противном случае я отдам приказ армии отойти за Карпатские перевалы. Думается мне, что сейчас Фердинанд согласится заключить мир с Россией на любых приемлемых условиях, лишь бы сохранить остальную часть империи. А высвободившиеся силы пойдут на север, на помощь Пруссии, да и для защиты Царьграда больше войск останется. Хороший, кстати, план. В помещении мгновенно повисла звенящая тишина. Собравшиеся в одном месте политиканы, политиками этих людей назвать было сложно, поскольку до событий прошлого лета они ничем похожим на государственное управление никогда не занимались, неожиданно осознали, насколько хрупко то положение, в котором сейчас зависли боевые действия. Ну а проигрыш войны светил каждому из них виселицей в самом лучшем случае. Что конкретно вы предлагаете, ваше величество? После долгого молчания спросил Людвиг Аулих. Ситуация на фронтах в конец апреля 1838 года выглядела так. На севере русско-прусские войска под командованием назначенного на Триую армию Паскевича перешла в наступление, благо город Франкфурт на Одере, где стоял железнодорожный мост через реку, при отступлении зимой удалось сохранить под своим контролем, и 18 апреля в большом сражении смогли наголову разгромить франко-англо-ганноверскую армию. При примерно равной изначальной численности обеих сторон, около 200 тысяч штыков с каждой стороны, наши потери составили примерно 12 тысяч убитыми, а противник безвозвратно потерял больше 60 тысяч штыков и сабель. Во франкфуртском сражении наконец во всей своей красе проявила себя русская артиллерия, для которой в этот раз заранее завезли большой запас снарядов. Впрочем, их расход ужасал. За 12 часов активных боевых действий только русская артиллерия выпустила по врагу около 120 тысяч снарядов 88 и 107 мм, порядка 120 на ствол, в среднем, или весь трехмесячный объем производства, который промышленность империи смогла наладить спустя год войны. Все, что тыл смог накопить за время зимне-весенней паузы, вылетело буквально в трубу всего за один день. Два снаряда, по 8 рубликов каждый, на одного выведенного из строя вражеского бойца. На самом деле дороже, поскольку стреляла, как ни крути, не только наша артиллерия. 1 000 000 рублей только в форме артиллерийских снарядов за неполный день. И это только наши казнозарядные пушки, которые в лучшем случае составляли 40% от русско-прусского артиллерийского парка на этом ТВД, а скорее треть, остальные 66% орудий все еще были дульнозарядными и тоже стреляли. А еще патроны, ракеты и прочий боеприпас. Ужасающая математика. И это при том, что враг пока еще не полностью закопался в землю, только-только начал рыть отдельные траншеи и опорные пункты, порой же по привычке пытаясь маневрировать на открытой местности, подставляясь тем самым под артиллерийские удары. В итоге, хотя победа была одержана, развивать ее дальше было просто нечем, запасов снарядов просто не осталось. Нет, Паскевич, конечно, попытался преследовать противника и даже навязал ему пару ожесточенных рьергардных боев, благодаря чему маршал Сюши лишился большей части своей артиллерии и обозов, однако запало на то, чтобы окончательно изгнать неприятеля из пределов прусского королевства, у армии не хватило. За время оккупации Западной и Центральной Пруссии западники, именно такое в итоге закрепилось прозвище у коалиции Англии, Франции, Австрии, Неаполя, Турции и малых немецких королевств, хорошенько пограбили расположенные в тех краях производства и даже умудрились снять рельсы с железной дороги. Последнее сделало нормальное снабжение огромной армии крайне затруднительным. В итоге Берлин Паскевич освободил, но дальше Магдебурга вести армию на запад, имея на левом фланге 250 тысяч австрияков, отказался. Разумно, в общем-то. Наше предложение состоит в том, чтобы подписать совместную декларацию о праве народов Австрийской империи на самоопределение. Я еще раз обвел собравшихся взглядом. Проведем границы по языковому признаку, там, где население смешанное, организуем обмен. Например, на венгерской стороне Карпат живут русины, однако Российская империя на эти территории не претендует. Можно договориться о взаимном переселении, дабы в будущем исключить возможность конфликтов. Это позволит разом выбить из-под Вены 1040-45 национальных штыков и, возможно, даже позволит перетянуть их на нашу сторону. Вы думаете, Ваше Величество, медленно начал Лаулих, это поможет нам переломить ход войны, что чехи, сербы, хорваты, получив от нас разрешение, тут же броситься создавать собственные правительства? Они вполне могли начать делать это полгода назад, когда и наши, и австрийские войска дрались у Эгенбурга. Это так, я кивнул, однако сейчас у меня есть предварительная договоренность как минимум с Абриновичами о создании полноценного сербского королевства. В него должны войти земли княжества, кое-какие турецкие территории, часть Боснии и часть левого берега Дуная. Абринович очень обижен на Вену и ждет только отмашки, чтобы водрузить себе на голову королевский венец. Венец, который ему на голову возложит московский патриарх, закрепляя таким образом зависимость Белграда от России, мысленно добавил я. С патриархами, кстати, была отдельная проблема. Предыдущий патриарх Константинопольский Григорий VI погиб во время беспорядков при штурме русскими полками города, а нового назначенного мной митрополита Минского. Именно его заботами была годом ранее упразднена Брестская уния, Никанора местные греки, откровенно говоря, не приняли. Вообще с должностью константинопольского патриарха все было достаточно сложно. В отличие от тех же римских пап, которые в подавляющем большинстве случаев избирались пожизненно, главы константинопольского престола менялись с просто калейдоскопической скоростью. Так только в 19 веке назначенный мною Никанор стал 15-м патриархом, причем некоторые занимали эту должность по два и даже по три раза. О каком авторитете главы церкви может идти речь, если даже патриархи избирались и уходили в отставку в среднем раз в 2-3 года? Естественно, такое положение вещей меня не устраивало радикально, поэтому уже летом прошлого года в Царьграде был выброшен настоящий десант из представителей Русской Православной Церкви для, так сказать, укрепления местных кадров. Предполагалось, что именно выходцы из РПЦ займут наиболее важные посты и постепенно начнут русифицировать местную церковь, подгоняя ее под стандарты главного в мире центра православия, Москвы, то есть. Очень быстро глухо бурчание местных фонариатов, недовольных тем, что их отодвинули от власти, переросло в открытое неповиновение и натуральный бунт, поддержанный естественно вездесущими англичанами. Последние подсуетились и через своего протеже греческого короля Георга устроили эмиграцию части иерархов во главе с митрополитом Никомедийским, ставшим новым альтернативным патриархом Анифием IV. Новой временной патриаршей столицей стали Афины, куда отколовшаяся часть иерархов и релоцировалась. Все это отнюдь не добавляло стабильности в регионе, причем в первую очередь внутри самой Греции. Король Георгий, навязанный пушками британских кораблей, был крайне непопулярен как среди простых греков, так и среди местных элит. Греки были жутко недовольны ситуацией, при которой вместо того, чтобы активно осваивать наследство разваливающейся Османской империи и продвигаться на Балканах не север, беря под контроль все земли, населенные сородичами, их армия просто стояла на месте. Вернее, даже не стояла на месте, а фактически поддерживала тех же турок, от которых эллины желали бы избавиться. Пока в Афинах еще не рвануло, и переезд альтернативной патриаршей кафедры способствовал некоторому приглушению недовольства, что правда временному, но все шло к тому, что Георгию и недолго осталось занимать свой трон. Что при этом произойдет с альтернативным патриархом, которого признала большая часть епископов Малой Азии, кроме восточной ее части, которая опять же контролировалась русской армией, пока предсказать было просто невозможно. А кроме Сербии, какие земли вы еще хотите у нас забрать? В голосе Кашута, ведавшего в правительстве Венгрии, Вот уж действительно анекдот. Отношениями с малыми народностями королевства не было слышно ни капли радости от такого предложения. Например, Венецианская область. Я только пожал плечами в ответ на агрессивный тон. Земли, населенные итальянцами, можно предложить Сардинскому королевству в обмен на смену стороны в войне. Сардинское королевство, как полувассал Вены, также формально участвовало в войне, отказавшись, впрочем, отправлять свои войска на помощь старшему брату. И наоборот, смена Миланом стороны конфликта могла ударить по Неаполю, где и так была достаточно напряженная внутриполитическая ситуация. Фердинанд II правил очень жестко, закручивая гайки, где только возможно, и высылка ненадежной части армии в сторону Царьграда, фактически на убой, была одной из мер по упрочнению собственного положения. Плюс английские субсидии тоже лишними Неаполю совсем не были. Угроза же переноса войны непосредственно на земли королевства могла и вовсе привести тут к революции. Мелочь, как говорится, а приятно. Ну, Венецианская область нам не так интересна, вновь подал голос Сечение. Что с другими землями Венгерского королевства? Трансильванское княжество, возможно, Словацкое. Скорее всего, отдельно государство хорватов и, возможно, словенцев. Чехия опять же. У меня нет цели лишить Пешт каких-то территорий, которые вы считаете своими. Цель предполагаемой декларации – окончательно взорвать Австрийскую империю, дабы Вена уже никогда не смогла собрать осколки воедино. Все остальное – исключительно опционально. Радости от моего предложения разделить империю на столь мелкие части представители венгерского правительства совершенно очевидно не испытали ни на грамм. Вот только сил у Пешта на то, чтобы силой доказать свое право на владение той же Словакией или Трансильванией, тоже не было. В итоге долгих переговоров, затянувшихся на добрую неделю, венгры смогли выбить из меня примерные контуры границ королевства, которые Россия сможет гарантировать, несмотря ни на какие претензии прочих наследников Австрийской империи. Они примерно совпадали с контурами тех земель, которые, собственно, имели преимущественно венгерское население. Особенно меня порадовало то, как местные революционеры боролись за кусок Трансильвании, находящийся в самом сердце Карпат на границе с Россией. Немаленький такой эксклав с населением около миллиона человек. Я дрался как лев, убеждая оппонентов, что проще провести обмен населением, чем кроить карту каким-то хитрым образом, но в итоге вынужден был уступить. «Видишь ли, Саша», улыбаясь во все 32, объяснял уже после окончания переговоров свои мотивы наследнику. «Если бы они не вцепились в эту область сами, мне бы пришлось выдумывать, как ее венграм навязать. А так они сами все сделали. Мы неторопливо ехали прочь из Пешта. Дороги вокруг венгерской столицы были разбиты сотнями тысяч солдатских ног и тысячами снующих туда-сюда телег. Железная дорога Вена-Пешт по понятным причинам не функционировала, поэтому весь объем грузов приходилось доставлять гужевым транспортом. Местные логистические артерии справлялись с такой нагрузкой далеко не самым лучшим образом. Карету изрядно потряхивало, приходилось буквально держаться за специально сделанные внутри транспортного средства поручни. Но зачем? Очень просто. Такая конфигурация границ привязывает одновременно и венгров, и трансильванцев к России лучше любого каната. Венгры будут всегда знать, что их суверенитет над Сикейским эксклавом обеспечивается только дружбой с Санкт-Петербургом, и в случае чего мы всегда можем помочь трансильванцам отобрать его силой. Трансильванцы же будут знать, что соседи горят желанием соединить две части своих земель в одну и тоже будут искать нашего покровительства и защиты. «Divide et impera», задумчиво переспросил цесаревич. «Именно так, разделяй и властвуй». После отлично прошедших переговоров меня потянуло на философию. В сущности, человеческое общество мало изменилось за прошедшие со времен Римской империи века, а сами люди так и вовсе не поменялись ни насколько. Желания остались те же, страхи, мечты. Рука ноет. «МММ», не понял сын. «Сустав крутит. К дождю». Ну а уже 24 мая в Белграде было объявлено о создании королевства Великой Сербии, в состав которой король Милошинич, тоже сумнявшийся, включил всю Боснию и земли, населенные хорватами. Последнее было его личной инициативой, и я был совершенно не уверен, что Обренович сможет в реальности подгрести под себя все территории, на которые заявил свои претензии. Впрочем, это были уже не мои проблемы. Мне было важно формализовать окончательный распад Австрийской империи, и теперь уже практически ни у кого не оставалось сомнений, что эта страна в любом случае восстановить свои границы 1836 года точно не сможет. Глава 13. Рим, Пригород Пишта. Десяток километров от венгерской столицы на север ничем не примечательная одноэтажная деревушка на 1500 жителей. Казалось бы, что тут мог забыть русский император с наследником и малой свитой, тем более в такое время, когда приближался час генерального сражения, долженствующего решить исход большой европейской войны. Однако причина была, тут в храме святой Александры была похоронена моя сестра, старшая дочь Павла и Палатина Венгерская, умершая от неудачных родов еще в самом начале 19 века, почти 40 лет назад. Александру я, конечно же, не помнил. Мне тогда было совсем немного лет, где бы мы могли особо пересекаться, что, с другой стороны, не отменяет всей паршивости истории. Молодую 16-летнюю принцессу отправили в чужую страну без особой поддержки, а уже здесь из-за каких-то местных интриг она, по рассказам, подверглась натуральной травле. Вместо блестящего существования в качестве супруги наследника престола ее фактически отлучили от двора и предоставили самой себе. Причем ни муж ее, ни отец у Павла, ради справедливости, в тот момент было своих проблем выше крыши, ничего с этой ситуацией не сделали. А дальше классика для этого времени, тяжелые роды, смерть дочери и угасание в течение нескольких дней. Не знаю, можно ли было ей помочь, однако местные подданные даже после смерти девочки смогли нагадить. Тело не могли нормально похоронить, таскали с места на место, даже в посмертии проявляя пренебрежение к человеку, который в общем-то никому в своей жизни и насолить не успел. Эту историю я и пересказал молча идущему рядом со мной Лаишу Кашуту. Министр временного правительства королевства молчал и слушал. На лице венгра было написано непонимание, зачем я вообще выдернул его из столицы, и чему, собственно, посвящен данный экскурс в историю. Отвратительная история, пожал плечами венгр. Габсбурги. Они никого вокруг за людей не считают, хотя теперь, наверное, их взгляды немного изменятся. Вероятно, согласился я, неторопливо ступая по выложенной камнем дорожке. Однако поговорить с вами, дорогой Лаёш, вы не против, если я буду вас по имени называть? Так вот, не Габсбурги предмет нашего сегодняшнего разговора, а Венгрия, вернее, ее будущий монарх. Кашут поморщился. Тема была сложной, многие в венгерской верхушке предпочли бы скорее строить республику, чтобы не отдавать самый жирный кусок власти кому-то одному, но и Россия и Пруссия были против. Только еще рассадника республиканских идей под боком нам тут не хватало для полного счастья. Поэтому выбирать короля мадьярам все же придется, причем желательно в самые сжатые сроки, в идеале, до окончания войны. Это очень сложный вопрос, ваше императорское величество. Просто Николай Павлович, пожалуйста. Да, конечно, Кашут на секунду задумался и продолжил мысль. Видите ли, сейчас у нас сложилось три примерно равные по влиянию группы, каждая из которых имеет, так сказать, своего кандидата на престол. Договориться пока у нас не получается. Положение в венгерских верхах я знал как бы не лучше самого Кашута, поскольку именно русская разведка во многом поспособствовала сложившейся ситуации. Именно благодаря влиянию наших людей, разговаривающего со мной вельможу, изначально наиболее сильную и перспективную фигуру, назначили на самый ничтожный министерский портфель. Дела национальностей, особенно во время войны и особенно, когда никаких других национальностей кроме венгерской в королевстве оставлять не предполагалось, мало кого, если честно, интересовали. Поэтому заявление собеседника о том, что все группировки имеют примерно равные шансы прийти к финишу этого забега первыми, были, как бы это сказать, лукавством. Как вы смотрите на отношения между Венгрией и Россией после войны? Переключил я внимание венгра на другую тему. Мы меж тем подошли к храму святой Александры, и я без тени сомнений двинул внутрь. Кашут немного замялся, но оставаться снаружи не пожелал и тоже зашел. Ко мне тут же подскочил адъютант, держащийся в течение прогулки поодаль, и подал пучок восковых свечей. Я думаю, что сотрудничество между двумя странами было бы выгодно всем. Венгр взял из моих рук протянутую ему свечу и, повторив мои манипуляции, воткнул ее в специальный ящичек с песком перед распятием за упокой. «Сотрудничество – это хорошо», – также вполголоса ответил я. В церкви в этот момент никого не было, однако говорить громко было все равно как-то неудобно. Но в какой форме? Я перекрестился, Кашут тоже, только не справа налево, а слева направо, по-католически. «Я так понимаю, что вы, Николай Павлович, не просто так позвали меня на этот разговор. У вас есть какие-то конкретные предложения?» «Есть», — легко согласился я, Однако мне все же хотелось бы услышать ваши мысли. Ситуация была понятна и мне, и венгру. Он должен предложить мне достаточно интересные условия, чтобы я посчитал именно Лаиша-Кашута своим главным союзником среди венгров. Такой себе закрытый аукцион. Каждый предлагает свои условия в закрытую, а я уже выбираю человека, готового прогнуться сильнее всего. Пикантности добавляло то, что собеседник не знал, первый ли он, с кем я поднял данную тему. И тут соответственно дилемма: предложишь мало, заботясь исключительно об интересах венгров, ну и собственную власть урезать, не желая, упустишь трон, на который сядет кто-то более сговорчивый. Предложишь слишком много, станешь врагом для своих же подданных и вообще марионеткой в чужих руках. Ну а в том, что русский император способен посадить на трон в Пеште любую более-менее подходящую фигуру, сомневаться было глупо. Уж точно не в тот момент, когда на венгерской земле находится 200 тысяч русских солдат. Вероятно, правильнее всего было бы заключить некий формальный военный союз, осторожно начал венгр, по типу того, что Российская империя имеет с прусским королевством. Согласен, более того, я хотел бы представить это в виде некого, если хотите, большого альянса, в который вошли бы все новообразованные на руинах Австрийской и Османской империи государства. Система коллективной безопасности, один за всех и все за одного. Как вам такая идея? ХМ, министр по делам национальности задумчиво подергал себя за бороду. Мы отстояли в церкви положенное количество времени и вновь вышли на улицу. В таком случае потенциально опасной у нас останется только западная граница, можно будет сократить расходы на армию и заняться внутренними делами. Но боюсь, споры по установлению окончательных границ будет разрешить не так просто, это может помешать созданию такого союза. Проведем границы по языковому принципу, под присмотром наблюдателей от третьей стороны, чтобы взаимных обид не возникало. Чьи именно это будут наблюдатели, понятно было без дополнительных уточнений. А потом, обмен населением. Все, кто считает себя венгром и говорит на венгерском, переезжают сюда, остальные – отсюда. Это одним махом лишит основу для всяческих территориальных споров внутри союза. А Русинская область? Осторожно переспросил венгр. Ну мы же договорились. Я пожал плечами. Если Россия и Венгрия останутся в дружеских отношениях, то мы не будем претендовать на эти земли. Будем считать, что Карпаты – естественная граница расширения империи. Что еще кроме военного союза? Морковка была достаточно сладкой, 10 тысяч квадратных километров земли или примерно 10% потенциальной венгерской территории. Есть за что побороться. Ну а лично мне небольшой кусочек Закарпатья был вообще не принципиален, особенно если вывести оттуда все лояльное население и расселить по империи, пускай забирают. Экономическое сотрудничество, вхождение в русско-прусский таможенный союз, без сомнения это было крайне желательно. В этом, ХМ, объединение Венгрии очевидно будет третьей по значимости державой после России и Пруссии, и сможет получить немало выгод. Железные дороги, тут же продолжим мысль Кашут. Россия в этом деле признанный лидер, а, как показывает эта война, без железных дорог страна теперь просто не может существовать, ни в экономическом, ни в военном плане. А да, тут уговаривать меня было не нужно, железных дорог придется строить очень много. Я двинул по дорожке в обратную сторону, как бы предлагая собеседнику продолжать. В конце концов, все, что было озвучено до того, скорее проходило по графе взаимовыгодное сотрудничество. Убедить меня, что трон должен занять именно Кашут, а не Сечение или, например, Батини, который был лицом условной третьей партии, подобные предложения не могли. Думаю, будет справедливо, если получившая свободу благодаря России Венгрия компенсирует вам как минимум часть затраченных средств. Тут Кашут явно вступал на тонкий лед, но, видимо, уж очень сильно ему хотелось натянуть на голову корону. Настолько, что он уже готов был пытаться дать взятку самому богатому человеку на планете. С другой стороны, попытка эта была мною оценена по достоинству. Не думаю, что имеет смысл считать вложенные в общее дело деньги, ответил я, качнул головой. Но если русские компании получат приоритет не только в получении железнодорожных концессий, но и всех прочих, я уверен, в империи общественность воспримет это крайне положительно. Ну и армия, вооружать своих солдат вам все равно чем-то придется, поскольку собственных мощностей у вас нет, оружие вам так или иначе придется закупать. Будет логично, если закупать вы будете только самое лучшее в мире оружие, русское. Некоторое время мы, не торопясь шли молча. Я с удовольствием дышал свежим воздухом и с интересом рассматривал местное кладбище. За ним явно тщательно следили, несмотря на не столь далекую отсюда войну. Венгр шел рядом и задумчиво пыхтел, пытаясь придумать еще какие-нибудь аргументы в свою пользу. «Ваше императорское величество, три условия», – перебил я Кашута, почувствовав, что венгр, что называется, дозрел. «Я слушаю. Первое – религия. Православная церковь должна получить полную свободу миссионерской деятельности на территории Венгрии, включая открытие униатских римо-православных приходов. Никакого насилия или принуждения, но, если человек захочет перейти под руку московского патриарха, ему не должны чинить препятствий. Не вижу никаких возражений», – пожал плечами Кашут. Он сам был человеком не слишком религиозным, да и опыта государственного управления не имел ни капли, поэтому важность религии заметно недооценивал. Ну ничего, ему еще только предстояло понять, что церковь – это мощнейший рычаг влияния, выпускать который из своих рук чревато. «У нас предполагается свобода вероисповедная и отделение государства от церкви. Можете быть уверенным, ни о каких притеснениях не может быть и речи. Второе условие – язык». Министр по делам национальности удивленно поднял на меня взгляд. «Русский язык должен быть вторым в Венгрии после собственно венгерского. Ни немецкий, ни французский, ни, прости господи, английский. Опять же никакого принуждения, но во всех государственных учебных заведениях, где предполагается изучать иностранный, сначала вводится русский, а потом любой другой. Хм». Венгр задумчиво потеребил свои бакенбарды. «С этим могут быть проблемы, как минимум технического характера. Боюсь, учителей русского языка в нужном количестве найти будет непросто. Учителей мы вам найдем», — я пожал плечами, — «и даже финансирование под это дело выделим. Главное, чтобы правительство страны не пыталось становиться на пути мчащегося поезда». Намек тут был совсем неприкрытый. В конце концов, как посадили одного монарха на трон, так и пометь его можно будет в любой момент. Когда твоя страна окружена со всех сторон союзниками России, когда внутри имеется огромное количество сил, заинтересованных в сотрудничестве с большим соседом, когда половина офицеров в армии проходила подготовку к востоку от Карпат. В общем, как минимум в первое время возможности империи в Венгрии будут мало чем ограничиваться, главное в будущем этот задел не растерять. В таком случае, опять же, не вижу причин отказываться. На этот раз голос Кашута звучал не столь искренне. Будущему королю венгров еще только предстояло научиться быть хорошим политиком, пока сидеть за столом с большими дядями ему было очевидно сложно. Особенно, если вы поможете найти учителей. Был у меня план по переводу европейских государств на кириллические алфавиты. Сербия, Валахия, Болгария, Черногория, там он и так использовался. Пруссаков мы в этом направлении усиленно обрабатывали уже полтора десятка лет, прусская кириллица уже вполне существовала, на ней выпускалось несколько газет, были открыты экспериментальные школы с обучением на кириллице, эта тема постоянно поднималась на уровне общественного обсуждения, в общем, работа велась. Пока все это было на уровне отдельных энтузиастов, но тут лиха беда начала. Словаки и трансильванцы вообще еще устоявшейся литературной нормы не имели. Там внедрение кириллицы, особенно учитывая влияние России в свежеобразованных государствах, должно было пройти достаточно гладко. Имелась еще Греция, где также ожидалась реформа языка, и я надеялся подвинуть новогреческий алфавит в сторону кириллицы. Сделать это, конечно, будет непросто. Три тысячелетия письменной традиции – это серьезно, как ни крути. Однако там как раз сейчас шла борьба за новый литературный стандарт, соревновались между собой народные и архаизированные формы, и под это дело можно будет попробовать протолкнуть кое-какие изменения. Это будет даже забавно, учитывая, что кириллица создавалась на базе греческого языка, такой вот исторический фортель. Одновременно уже шла работа над кириллицей для чехов и словенцев. Там пока все было не совсем понятно, однако задел в этом направлении все равно иметь будет полезно. Даже если эти славянские народы в итоге останутся с Веной, будет рычаг давления и источник агентов влияния, тоже неплохо. Третье и последнее – брак. Вам почти 40, жены и наследников нет, это нужно будет максимально быстро исправлять, в противном случае ни о какой стабильности династии речи идти не будет. Да, я понимаю, женитесь на русской. На немой вопрос в глазах венгра я тут же пояснил: пока не знаю на ком именно, Старшая дочь уже помолвлена с Абриновичем, младшая. Ей все же еще слишком мало лет, нужно будет подумать, кто из дома Романовых подходит лучше всего. Но условие это твердо, венгерской королевой должна стать русская дворянка. Вы предлагаете мне жениться на девушке, не просто которую я ни разу не видел, но которая еще даже не определена. На лице венгра была написана неподдельная растерянность. Париж стоит мессы, не так ли? Генрих Наварский, конечно, говорил о религии, но думаю, из женитьбы у него проблем не было бы. А насчет религии еще нужно будет потом подумать, как оставить венгерскую королеву православной. При хорошем пиаре православная королева, мать наследника, может быть еще одним рычагом влияния на венгров. Были у меня предчувствия, что они еще понадобятся. Лаёшка Шут на некоторое время замолчал и лишь задумчиво вышагивал рядом, не говоря ни да ни нет. Данный персонаж и был мне интересен во многом благодаря тому, что к своим 38 годам так и не сподобился обзавестись семьей, все остальные конкуренты были глубоко женаты и многодетны. Не то чтобы я считал брак идеальным средством политического влияния, опять же сестра на посту австрийской императрицы никак мне не помешала эту самую империю развалить, но, одно дело Австрия с ее многовековыми политическими и государственными традициями, и другое дело, Венгрия. Мадьяры кончено, ребята гонористые, с большим эго, но вот в практической плоскости данные качества строить государство скорее мешают, чем помогают. Опять же национальные воззрения Кашута в случае его воцарения в Пеште пойдут России скорее на пользу, чем во вред. Будет проще влиять на тех же словаков и трансильванцев, указывая пальцем на венгерского короля и давая представить альтернативу дружбу с Петербургом. Я согласен, Николай Павлович. После некоторого раздумья венгр все же дал положительный ответ. Ну, я в нем в общем-то и не сомневался особо. Хорошо, тогда мои дипломаты подготовят все необходимые бумаги. Перехватив вопросительный взгляд Кашута, я пояснил, предпочитаю все договоренности визировать письменно, дабы в будущем не было никаких недоразумений. С одной стороны документ подпишу я как российский император, с другой вы, как король Венгрии. Ну а потом можно инициировать выборы короля. Хорошо бы сделать это до конца войны, чтобы легитимность подписываемых договоров со стороны Венгрии никто не мог поставить под сомнение, а то знаете, все эти временные правительства, они сегодня есть, завтра нет. Я сделал неопределенное движение рукой в воздухе, как бы выражая сомнение в легитимности нынешнего правительства в Пеште. А результат голосования, устроить выборы Кашут был способен, тут он в своих силах не сомневался. А вот в итоговых результатах этого голосования, очень даже, не беспокойтесь, мы как раз подошли к каретам, оставленным у ворот кладбища. Я протянул венгру ладонь, на голосовании все пройдет как нужно. Я завтра отправляюсь к войскам, надеюсь в следующий раз увидеть вас уже с короной на голове. И да, с женитьбой тоже затягивать не советую, хорошо бы до конца года этот вопрос решить. Наличие наследника резко усилит ваши акции как монарха, поверьте, я знаю, о чем говорю. Мы тепло попрощались и разъехались. Кашут был явно сбит с толку, не до конца понимая возможности российской дипломатии в Пеште. Кого-то можно припугнуть, кого-то подкупить, кого-то убедить. Много есть способов повлиять на человека. Нет, конечно, стопроцентный результат обеспечить я бы не взялся, но вот простое большинство, вполне. Что, впрочем, в итоге и произошло. Лаёш Трикашут надел на голову знаменитую корону святого Иштвана уже в конце июля 1838 года, а уже в начале 1840 года сочетался браком с моей племянницей, дочерью Марии Павловны от второго брака. Тут, наверное, стоит немного рассказать о жизни моей сестры Марии Павловны, судьба которой в этом повествовании практически не упоминалась. Будучи старше меня на 10 лет, она уже в 1804 году вышла замуж за веймарского герцога Карла, от которого родила 4 детей. Поскольку еще в 1812-13 годах при реформатировании Наполеоном германских земель веймарское герцогство вошло в состав Саксонии, муж Марии фактически потерял работу, превратившись из суверенного правителя в такого себе местного свадебного генерала, после чего они всей семьей переехали в Россию, поселившись в Москве поближе к маме. Во время войны 1822-23 года Карл Веймарский отправился на родину воевать в составе саксонских войск, где и погиб, оставив сестру вдовой. Она недолго горевала, брак их к этому моменту был сущей формальностью, и тут же выскочила замуж за полковника Трубецкого, к который был младше ее на 4 года, и тут же родила ему дочь. Если вычесть из даты рождения девочки 9 месяцев, то в дату брака там попасть было ну никак нельзя, что вызвало определенные пересуды в высшем свете. Однако ребенок был попросту объявлен родившимся недоношенным, как в таких случаях бывает, названную Зинаидой. Вот именно 17-летнюю княжну Зинаиду Трубецкую, которой специально под брак отдельным императорским указом был пожалован титул великой княжны, я венгру в жены и напарил. Брак в итоге получился не слишком счастливый, однако достаточно плодовитый, что позволило Радукашу плотно закрепиться на троне Пишта. Интерлюдия 6. Ты смотри, шо 9, сволочи, Антон поправил утыканную зелеными веточками шляпу и тихонько переспросил лежащего рядом товарища. Как думаешь, сколько их тут? 150 палаток. Тут же отозвался второй, по 4 человека в каждый, плюс за стенами еще сколько-то, я бы сказал конный полк, да с ним пушки какие-то, батарея, или две. Разведчики были самой элитной частью вооруженных сил в Русской Америке, и поголовная грамотность среди них заметно выделалась на фоне остальных солдат. Там писать и читать умели в лучшем случае сержанты. Немалое силище, как они только сюда дочапали через все равнины. Сколько там тысяч верст? Как-как, ногами, верхом кажись, судя по количеству лошадей, немного раздраженно ответил главный в паре разведчиков. Интересно, давно у них этот форт тут стоит? Орегон, территория, которой по давнему договору от начала 1820-х формально совместно владели сразу 3 страны, Россия, Британия и США, был размером примерно с Францию, 700-800 тысяч квадратных километров, в зависимости от того, как границы проводить. И если побережье океана было русскими заселено относительно, очень относительно, правда, плотно, то дальше вглубь континента, уже на расстоянии километров 60-100 встретить белое лицо было практически невозможно. Нет, они имелись, эти белые лица. Всякие купчишки на свой страх и риск, ведущие миновую торговлю с местными индейцами, трапперы, золотоискатели, просто разведчики, но количество их иначе как гомеопатическим назвать было просто невозможно. В таких условиях с востока в Орегон начали постепенно проникать американцы. Американеры, как их почему-то называли местные русскоговорящие. Сначала с примерно теми же целями, что и русские, а потом стали местами и закрепляться. Строить форты, укрепленные поселения, тарить тропы через горы и равнины. Подданные императора опять же от этого были совершенно не в восторге. Они, несмотря на все договоры, считали эти земли только своей и делиться с восточными соседями ничем не собирались, однако полноценно препятствовать такому ползучему захвату не могли. На всю огромную территорию Орегона тут имелось всего пара регулярных конных полков, чуть артиллерии, кое-какие части, весьма гадательной военной ценности, собранные из местных и многочисленные размазанные по побережью гарнизоны размером десяток другой солдат. А потом началась война, и один полк пришлось вовсе перебросить в Мексику, куда пришелся основной удар американской армии. Тут на севере, казалось, русским владениям ничего вовсе угрожать не может. Ну действительно, от ближайших действительно населенных мест, им без всякой натяжки можно было считать городок Вестпорт на реке Миссури, 1500 километров по равнинам и потом еще 200 через скалистые горы. А последние называются так отнюдь не потому, что имеют пологие склоны, совсем наоборот. Попробуй проведи через индейские земли хоть сколько-нибудь серьезный отряд, дело это, мягко говоря, непростое. Тут и склады подтягивать надо, и доставку как-то организовывать, с индейцами разбираться опять же. И вот нате себе, сподобились таки. Да не просто сподобились, оказалось, у американеров еще и база, укрепленная по эту сторону гор, есть. Совсем нехорошо, и чего мы с ними делать будем? Как бы в воздух задал вопрос молодой разведчик. Очевидно, способы воевать со столь серьезной в этих краях силой он себе представлял довольно смутно. Что делать, что делать? Пробурчал в ответ второй. Следить будем, чтобы понять, куда они дальше двинут. А куды мажут двинуть? До побережья, наверное, куда ж еще? И что американеры там делать будут? Порт Беринг штурмовать? А зачем? Порт Беринг был небольшим поселением, и при этом самым значительным в радиусе 300 километров, имеющим около 5000 постоянного населения. Находился он в устье реки Кристальной, вдоль которой шла единственная в тех местах более-менее цивилизованная дорога через береговой хребет. Кристальной ее назвали не просто так, а из-за чистоты воды и высокой скорости течения, отчего в хороший погожий день от поверхности реки во все стороны разлетались многочисленные солнечные зайчики. В любом случае штурм порт Беринга с суши, даже несмотря на то, что значительных укреплений этот населенный пункт не имел, выглядел полным бредом. Во-первых, еще попробуй подойди к нему, по одной-то горной дороге, где рота солдат в удачном месте и с пушками может разве что не полк держать до морковки на заговенье. А во-вторых, просто зачем, никакого стратегического значения город не имел, жил за счет торговли с окружающими индейцами, рыбной ловли и как удобная стоянка для курсирующих вдоль берега кораблей рак. Ну даже возьмут американеры этот самый порт Беринг, ну спалят его и что дальше, что изменится, да ничего. Так что смысл данного похода военных из США виделся далеко не очевидным. Ну да, у англичан ничего не вышло, а у них-то силенок всяко поболе будет, и американеры обломаются. Задумчиво протянул младший. Тихий океан, несмотря на отдаленность от основного ТВД с самого начала войны, стал самостоятельной и довольно важной ареной военно-морского противостояния. Первый шаг сделали, как ни странно, русские моряки. Казалось, размазанный по огромным пространствам Тихоокеанский флот империи, состоящий в основном из ссылаемого сюда на дожитие парусного хлама, мало что может противопоставить силам англо-французского союза. У тех просто по вымпелам кораблей тут было больше раза в три или в четыре. Ну как тут, на Тихом океане, если можно всю его акваторию за единый ТВД считать. Однако на практике все было сложнее. Воспользовавшись тем, что информация о начале войны дошла до них просто быстрее, спасибо телеграфу, командующий отдельным охотским корабельным отрядом капитан первого ранга Владимир Алексеевич Корнилов тут же скомандовал всем готовым вымпелом выход в море и отправился на юг в воды китайских морей для нанесения новым врагам Отечества максимального урона. Целый месяц эскадра из двух фрегатов и одного трехсоттонного брига, совершенно не встречая сопротивления, резвилась в водах Южно-Китайского моря, отправив на дно, к сожалению, лишних людей для формирования призовых команд брать было неоткуда, поэтому приходилось буквально со слезами на глазах отправлять сотни тысяч рублей в качестве подношения Нептуну, семь больших купцов, плюс мелочи всякой целую пачку, ее, впрочем, никто особо не считал, следующих из порта Гуанчжоу с китайскими товарами на борту, чай, шелк, фарфор, опиум опять же. Это на пути туда им встретилось судно под флагом британской Ост-Индской компании. Впрочем, владыка глубин, как показали дальнейшие события, принял подношение с благодарностью, поскольку аккуратно разминул русскую крейсерскую эскадру с посланными за ними кораблями с ближайшей британской военно-морской базы, коей являлся Сингапур. Вряд ли пара старых фрегатов смогла бы дать полноценный бой или хотя бы сбежать от противника, учитывая двукратное преимущество того в вымпелах и почти трехкратное, в массе залпа. После этого рейда, Корнилов все-таки умудрился прихватить с собой одного из захваченных британских купцов, что впоследствии принесло приличную премию всем участвовавшим в этом деле морякам. На долгое время боевые действия в этой части планеты фактически прекратились. Слишком уж большими тут были расстояния, даже до того же Охотска от Сингапура было ни много ни мало 8 тысяч километров, до условной Калифорнии, куда манило островитян найденное не так давно золото, расстояние было без малого в два раза больше. Нет, опять же британцы в ответ вышли на охоту за русскими купцами, и даже где-то кого-то вроде как даже поймали, но из-за несопоставимости масштабов торговли в этих водах, нанести подданным императора таким манером серьезный ущерб было просто невозможно. Ближе к концу 1837 года союзники по антирусской коалиции, однако, смогли сформировать эскадру, которая должна была по их замыслу нанести Российской империи болезненный удар в спину, резонно полагая, что никакого стратегического смысла в нападении на азиатское побережье России просто нет, союзники решили ударить там, где их ждут меньше всего, по Калифорнии. Прихватив в качестве промежутка Гавайи, поскольку оставлять такую важную, контролирующую огромный кусок океана, точку русским ни в Париже, ни в Лондоне желания тамошние стратеги не имели.